И в тундре Язель остановил упряжку. Омренаут стояла по-прежнему на коленях, вцепившись в борта нарты. Глаза ее были закрыты, и лицо потно. Я снял кухлянку, малахай, меховые брюки. Было очень жарко. Мы долго курили. Мне даже казалось, что чувствую себя хуже я, чем Омренаут, потому что мне трудно было смотреть ей в глаза. Утром Володя сам пришел ко мне и сказал, что с каюршей все в порядке, полежит недельку-другую, потом снова может водить упряжку. «А ты?» — спросил он. «Мне надо добраться к пастухам в тундру, в пятую бригаду. С кем поедешь?» «Один. А собаки?» «Одолжу у Омренаут. Ты уверен?» «Пожалуй. Не советую. Почему?» «В тундре торбасное радио. Можешь представить, как тебя встретят?» «То, что узнают еще до моего приезда, я уверен». «Тут и так говорят, сам слышал. Какой-то парень, мол, зарезал Омренаут, потом сам стал каюром». Володя молчаливо теребил свою бороду, потом вздохнул. «Вот, а в пятой у нее родственники, дядька родной». Он снова замолчал. «Смотри сам, но я не хочу недоразумений. Тут тундра не книжная, не для мальчишек-романтиков. Пора бы знать». «Ладно, Вова, и так тошно». Мы поужинали. Я отнес Омренаут мороженое рыбы. Она любила строганину. Договорился с ней о собаках. Подарил свой толстый свитер, чтобы рану не застудило, и зеркальные очки, потому что солнце с каждым днем становилось все больше. Она уедет назад на попутных нартах. Я верну ей собак не скоро, недели через две, когда вернусь из бригады ее дяди. Я знал, в тундре со мной никаких недоразумений не будет, потому что появлюсь в бригаде один. Ничего не бойся и приезжай один, если не виноват, и никто тебя ни о чем не спросит. Володя просто не думал об этом. «Узнала», — обрадовался я. Мы обнялись. «Ты снова едешь в тундру?» — спросила Катя Вейн. «Да». «Заезжай к Омренаут. Она будет рада». «Спасибо». «Идем в мастерскую. У нас лисицы пали, и я малахай шила. Красивый, и тепло в нем», — улыбалась она. Шитье Кати в тундре узнают сразу. Кто ходил в меховой одежде, сшитой ею, на следующий год не заказывал новую. И я уже третий год ношу ее знаменитый малахай из Чернобурки.